Девчонки, сейчас иду и смотрю, такая около аудитории стоит Вакорина. Я такая: здравствуйте. Она такая мне показывает, типа, тихо. И стоит, слушает, что за дверью происходит. Прикиньте, она нас тоже каждый раз слушает. Мне стыдно.